хотя по-настоящему хороши только те из них, что созрели в жаркие месяцы Паохи и Хатхир. Своим землисто-морковным пальцем Хун Ануп указал Иосифу деревья с мужскими цветками, а их среди пальм было немного, ибо одно такое дерево может опылить до 30 плодоносных. Он дал ему личеву, отличного местного изготовления, не пеньковый, а из тростникового луба, превосходно вымоченный, отмятый и сученный канат. И для первого раза сам проследил за обвязкой, ибо он сознавал свою ответственность и не хотел, чтобы новичок упал с дерева и растерял свои потроха, а хозяин понес убыток. Затем, увидев, что этот юноша весьма ловок и вряд ли даже нуждается в бичеве, что на деревья он карабкается лучше, чем белка, и вообще делает свое дело старательно и с умом, он предоставил его самому себе и пообещал оставить его работать в саду, чтобы сделать из него со временем заправского садовника, если окажется, что это поручение он выполняет успешно, и на плодоносных деревьях вскоре появятся обильные плоды. Честолюбиво, как всегда, заботясь о Боге, Иосиф, кроме того, находил удовольствие в этом смелом и разумном труде и выполнял его, чтобы изумить главного садовника такой быстрой и совершенной работой. А изумить он вообще старался всех и каждого с великим усердием. Он проработал день и еще один день до самого вечера, так что в час заката, когда на западе за прудом с лотосами, за городом и за Нилом заиграли во всем своем ежедневном великолепии алые и тюльпаново-красные краски, а в саду уже больше никого из работников не было, он все еще оставался один возле своих деревьев, или вернее на них, пользуясь для подсадки последним быстро угасающим светом. Осторожно работая, он сидел среди ветвей голенасто-тонкого плодоносного дерева, когда вдруг услышал внизу чьи-то семенящие шаги и стрекочущий голос. Поглядев вниз, он увидел маленького, как гриб карлика боголюба, который сначала делал ему знаки обеими руками, а потом, приставив их раструбом к губам, изо всех сил прошептал: «Азарсив, он идет!» и сразу исчез. Иосиф поспешно прекратил свои кропотливые манипуляции и скорее съехал, чем слез с дерева, чтобы, оказавшись внизу, убедиться, что со стороны пруда, по тропинке, среди виноградных лож, сюда шел между пальмами с небольшим числом провожатых сам Потифар, рослый и белый под багрянцем неба, в сопровождении управляющего Монткау, который следовал чуть наискось позади, смотрителя одежной Дуду, двух писцов дома и Бес-Эмхеба, который, оповестив Иосифа, уже ухитрился присоединиться к ним снова. «Вот оно что!» — подумал Иосиф, увидев хозяина. «Он выходит в сад с наступлением вечерней прохлады, и когда они подошли еще ближе, Иосиф пал ниц у подножья дерева, прижавшись к земле лбом и подняв только руки ладонями к подошедшим». Взглянув на согнутый позвоночник возле тропинки, Петепра остановился. С ним остановились прочие. «На ноги!» — сказал он коротко, но мягко, и одним быстрым движением Иосиф выполнил этот приказ. Он стоял, прижавшись к стволу пальмы, с самым смиренным видом, скрестив руки у шеи и склонив голову. Его сердце было полно бодрости и готовности. Свершилось. Он стоял перед Потифаром. Потифар остановился. Нельзя было допустить, чтобы он слишком скоро двинулся дальше. Во что бы то ни стало, следовало его изумить. Какой вопрос он задаст? Такой, надо надеяться, на который можно ответить достойным изумления образом. «Ты из моего дома?» — скупо осведомился рядом с ним нежный голос, пока мест возможности представляли совсем незавидные. Разве лишь словесными прекрасами, но никак не смыслом ответа можно было добиться того, чтобы этот ответ был выслушан, если не с изумлением, то хотя бы с некоторым вниманием, и самое главное, помешал одному уходу допрашивавшего. Иосиф пробормотал: «Великий мой господин знает все. Это самый последний и самый ничтожный из его рабов. Самый последний и самый ничтожный из его слуг счастлив славить его».